Вашингтон Смит прикурил очередную сигарету. Он сидел у раскрытого окна в тесном и душном домике мотеля «Добро пожаловать». Мейский предупредил, чтобы Уош не показывался на улице до 10 часов вечера, когда тому была назначена встреча в его бунгало. Уош не перечил. В этом городе негру в обносках не дадут спокойно пройти по улице. Начнут приставать с вопросами. Полицейские станут качать права. Прохожие будут глазеть с тем презрением, с каким только белые богачи могут глазеть на негры. Миш Коллинз лежал на кровати, изучая схему электропроводки в казино. Он заехал за Уошем на машине, которую взял на прокат. До выезда к Мейске у них оставалось еще полчаса. — Миш, а что ты собираешься делать со своей долей? — обернувшись, спросил Уош. Миш отложил чертежи. Он взял сигарету и закурил. — Эх, 300 тысяч! Не слабо, а? Я уже строил разные планы. Куплю себе яхту. Мне всегда хотелось иметь яхту. Такую без выпендрежа, но чтобы можно было жить на ней. Подыщу подружку, и поплывем мы с ней на флоридские ключи. Здорово, плывешь себе куда хочешь. Остановился. Подружка надоела, нашел другую. Жратва вкусная. Вот такая жизнь по мне. Он повернулся на бок, чтобы видеть Ош. — Ну, а ты? — Я всегда хотел стать врачом, — ответил Ош. — Часть денег пойдет на учение, а на остальное куплю практику в Нью-Йорке. — Ну ты даешь, — удивился Миш. — Думаешь, у тебя получится? Ош кивнул. — Конечно. С деньгами, если поставить себе цель, всего можно добиться. — Оно верно. Да ведь сколько учиться? Дудки, мне такого даром не надо. Ош, а баба тебе не нужна? Я жениться хочу и обзавестись семьей. Но с этим придется обождать. Ош выпустил дым через свой расплющенный нос. Слушай, а мы не засыпемся? Вот еще. Умейский котелок варит, что надо. Конечно, не засыпемся. Даю слово. Я бы и не стал втравливать тебя в это дело, если б сам не был уверен. Слишком уж легко у него все получается на словах. Ну, знаешь, легкими такие дела не бывают. Когда идешь брать 300 тысяч, не грех немножко и попотеть. Да уж. Ош снова повернулся к окну, а Миш, задумчиво поглядев ему в спину, взялся за чертежи, но так и не смог сосредоточиться. Он хочет выучиться на врача. С этим черномазом не соскучишься. Неужели он воображает, что кому-то взбредет в голову лечиться у такой мартышки? Миш почувствовал, как его разбирает злость. Он мог понять, когда парень при деньгах думает о женщине, о яхте, о жратве и выпивке, но этот бред насчет врача раздражал его. Да за каким чертом, имея в кармане деньги, вкалывать врачом? Вот где зарыта собака. Вот что не стыкуется с его отношением к жизни. Он же знает, врач бегает с высунутым языком, не ведает ни минуты покоя, выезжает по ночным вызовам, сидит в унылом кабинете, выслушивая жалобы разных хануриков, которых впору закопать. Ничего себе занятие для человека, имеющего в кармане 300 тысяч. Он отложил чертежи и снова посмотрел Уошу в спину. Потом мотнул головой и пожал плечами. — Да ну его к черту! Какое мне дело? Спустя полчаса оба вылезли из машины Коллинза с чемоданами в руках и по узкой дорожке подошли к дому Мейски. В зашторенных окнах горел свет. И как только Миш позвонил, дверь тотчас отворилась. Мейски впустил их в дом. «Надеюсь, пока все в порядке», — сказал Мейски, проводив Коллинза и Смита в маленькую гостиную с обшарпанной мебелью. Джек Перри был уже там. Он развалился в единственном удобном кресле. В зубах у него дымилась сигара. Вновь прибывших он приветствовал безразличным кивком. Мейский прошел к столу, на котором стояла бутылка виски, стаканы и ведерко со льдом. «Чандлер еще не приехал», — сказал Мейский. «Но мы можем начать без него». Уош отказался от спиртного, и он налил виски в два стакана. Миш уселся на стул, заскрипевший под его тяжестью, и взял стакан у Мейски, который отнес второй стакан Перри. «Попрошу вас примерить форму. Думаю, она будет впору. Мне пришлось немало повозиться с ней. Потом обговорим весь план». Раздался звонок, и Мейский вышел. Он открыл дверь и вернулся с Чандлером, который также привез с собой чемодан. Чандлер вошел в комнату, кивнул всем, поставил чемодан на пол и взял предложенные ему виски. С одного взгляда Мейский понял, что тот был с женщиной. Об этом достаточно красноречиво говорило довольное, умиротворенное выражение его смазливого лица. Однако Мейски ничуть не встревожился. Он вполне доверял Чандлеру и знал, что тот ничего не выболтает даже женщине. «Есть одна важная подробность», — сказал Мейски, присев на край стола. «Подробность, о которой я забыл упомянуть вчера вечером. Когда Джесс и Ош попадут в хранилище, они увидят пачки с банкнотами по 5, 10, 20, 100 и 500 долларов. Брать будете только 500-долларовые пачки. Коробка не такая уж вместительная, а денег нужно унести как можно больше. Но еще вы должны до отказа набить карманы 5-долларовыми пачками. На эти деньги нам придется жить недели 3, а то и все 6. Я все-таки не совсем уверен, может, 500-долларовые банкноты у них и переписаны. Так что, пока не кончится шухер, мы должны тратить только 5. Понятно? Переписаны? Это очнулся Миш. Ты думаешь, они переписывают номера крупных банкнотов? Не знаю. Вряд ли. Но лучше не стоит рисковать. Пока не уляжется переполох, мы не истратим ни единой 500-ной бумажки. Все 4 кивнули. «Так, с планом вы знакомы. И у вас было время подумать, какие есть предложения?» Склонив голову чуть на бок, Мейский выжидательно огляделся вокруг. «Этот баллончик с газом, — сказал Миш, — я могу установить такой механизм, чтобы газ вышел, как только они откроют коробку. Это может пригодиться?» «А что же будет с ними?» «Газ действует в течение 10 секунд», — нетерпеливо возразил Мейски. «Им ведь нужно успеть надеть противогазы». Миш почесал свой мясистый нос и пожал плечами. «Ну да, я так только предложил». «Может, нам пройтись по всему плану?» — сказал Чандлер. «Ведь тут нужна точность. Зачем Коллинзу отключать кондиционер? При низкой температуре газ не действует. То есть действует, конечно, но не так быстро. Нельзя, чтобы в помещении было прохладно. А насчет времени, если Миш начнет в 3:30, не слишком ли это впритык?» «Верно». Мейский подошел к секретеру и достал лист бумаги. «Я переделал расписание. У каждого будет по экземпляру. Здесь все написано. Только сначала мне хочется, чтобы вы примерили форму». Через 10 минут Чандлер, Перри и Ош облачились в форму технического персонала IBM. Спецовки сидели как влитые. Миш надел форму энергоуправления Парадис-Сити. «Да, смотрится очень хорошо», — придирчиво оглядев их, заключил Мейски. «Теперь я покажу вам грузовик». «Одну минуту», — остановил его Чандлер. «А как вы раздобыли эту форму?» Мейски, как всегда, ласково улыбнулся. «Вы страшно любопытны, друг мой. У меня большие связи. Форму с удовольствием сшил портной, который многим обязан мне. Не пугайтесь, он не разболтает. — Да какая разница? — воскликнул Миш, радостно разглядывая себя в зеркале на стене. — Ладная формочка. — Да, сидит хорошо, — согласился Мейски. — Пойдемте, покажу грузовик. Он провел их через кухню в двойной гараж, где рядом с Бьюиком стоял маленький грузовичок. К обоим бортам были приделаны рекламные щиты с жирными красными буквами на белом фоне — IBM. Лучшие калькуляторы в мире. Доставка и обслуживание круглые сутки. — Это ты сделал? — с неподдельным восхищением спросил Миш. — Да. Пожалуй, я могу утверждать, что у меня получается почти все, за что бы я ни взялся, — ответил Мейски, явно довольный собой. На приборной доске я смонтировал устройство, с помощью которого можно в один миг сбросить эти щиты. Не следует забывать, что когда об ограблении станет известно, за грузовиком начнется охота, и нам придется избавляться от рекламы. Он распахнул дверцы в задней части крытого кузова. Вдоль одного из бортов тянулась длинная скамья. Тут всем хватит места, кроме Коллинза. Конечно, он-то поедет на своей машине. Я поставил еще одну штуковину для смены номерных знаков из кабины. Они тасуются, и на месте старых появляются новые. Он показал, как меняются номерные знаки, потом с видом продавца добавил: «Я нашел в миле от казино безопасное место, где мы бросим грузовик. Там пересядем в мою машину». Он обратился к Чандлеру: «Попрошу вас завтра утром поехать туда со мной. Я оставлю там свою машину, а вы отвезете меня обратно. Чем быстрее мы избавимся от грузовика, когда деньги будут уже при нас, тем лучше». Мейски молча оглядел всех четверых. Потом вежливо спросил: «У вас есть вопросы?» Чандлер еще раз окинул взглядом грузовик. На душе у него стало спокойнее. Чем дальше он слушал объяснение этого сморчка, тем глубже проникался уверенностью в успехе. «А если у нас что-нибудь сорвется в казино?» — спросил он. Этот вопрос постоянно мучил его. «Что именно?» — удивленно поднял брови Мейски. Его спокойствие еще более укрепило уверенность Чандлера. «Я не предвижу никаких срывов». «Но вы не можете сказать наверняка. Всякое случается», — обозлился Чандлер. «Вдруг мы не попадем в хранилище?» Мейски пожал плечами. «Ну, в таком случае останемся без денег, только и всего». «Но я уверен, что вы попадете в хранилище. А если мы доберемся до денег, а кто-нибудь поднимет тревогу?» «Тревоги никто не поднимет, потому что Миш отключит сигнализацию». Чандлер помялся. Он искал уязвимые места. «А если к нам прицепится какой-нибудь охранник, ну, тогда им займется Джек». Наступило долгое молчание. Потом Чандлер спросил: «То есть он убьет охранника?» «Послушай, корешок», — тихо, с насмешкой произнес Перри, — «пусть у тебя не болит голова за других. У тебя своя работа, а у меня своя. Мы возьмем на этом деле по 300 тысяч, — сказал Мейски. Лес рубят, щепки летят». Чандлер посмотрел на Коллинза и Уоша. «Вы двое. У вас есть желание повесить на себя мокрое дело?» — спросил он. «А ну, постойте!» — резко вмешался Мейски. «Я продумал все до мелочей. Нам незачем прибегать к убийству. Вы видите опасность там, где ее нет и в помине». «А я не желаю, чтобы мне пришили мокрое дело», — сказал Чандлер. Лицо его покрылось испариной. «Тогда какого хрена ты здесь околачиваешься?» — спросил Перри. «Послушай, корешок, ты уже вырос из пеленок. Делай, что велят, и не распускай нюни». Снова наступило молчание, потом, вспомнив, какие деньги светят ему, Чандлер пожал плечами. «Ну ладно, молчу». Тут Миш спросил дрогнувшим голосом: «А если и вправду засветимся, что тогда делать-то?» «Не засветимся. Но я согласен, мы должны знать, что делать», — ответил Мейски. «Во всех случаях мы возвращаемся сюда. Если с деньгами, то делим их и разбегаемся. Если без денег, все равно разбегаемся. Но давайте условимся, что этот дом, он вполне безопасный, будет местом нашей встречи». Чандлер колебался, но отступать было поздно. Он не испытывал особого воодушевления и смертельно боялся Перри, однако мысль о деньгах подтолкнула его к согласию. «Ладно, форма в порядке, грузовик в порядке. Перейдем к расписанию». Мейски улыбнулся. «Конечно». Он повел их обратно в дом.